Глава вторая. «Где ты, капитан?» Эл заметила корабль. Он напомнил глыбу астероида, но уж очень гладкий и причудливой формы. Она, собственно, приняла его за астероид. Он так стремительно пронесся по небосклону, что решила, неминуемо разобьется или раздастся взрыв. Внутри похолодело. Ни шума, ни звука. Все осталось по-прежнему. Эл запросила данные съемки. Зонды ответили отрицательно. Это тело не было замечено ими. Эл удивилась. Редкий случай. Оно ушло за пределы зоны видимости зондов и прошло вне их охвата. Эл соображала быстро. «Миль, я что-то видела?» Тишина в ответ. Она опросила зонды, связь была. «Милик, да где?» Нет ответа. «Чертовщина!» — выругалась она по-русски. Слабый писк в эфире разрезал тишину. Без сомнения, это был сигнал. «Милли Даггер, борт один, Димка, слышит меня кто-нибудь?» Тишина. Писк сменился шипением, снова писк, потом он перешел в пульсацию с ритмом биения сердца. Надо было принимать решение. Эл быстро заложила сообщение в портативный зонд, задала направление, и смешное устройство, как почтовый голубь, полетело к базе. Через полчаса в колонии будут знать. Сигнал пропал. Как ни искала Эл, источник его она найти не могла. Не ответила и радуга. Но совсем недавно Милли говорила, что мертвая зона исключалась. Катер вылетел с плато, она включила всю связь на всю мощность, наговорила сообщение, потом предоставила катеру связываться с колонией самостоятельно. Ситуация неординарная, но на то она и разведка. Лететь в зону предполагаемого падения объекта означало выйти из зоны видимости зондов, а риск был немалый. Эл боролась с двумя чувствами – стремлением помочь при возможной аварии и чувством ответственности перед экипажем. Колебалась она довольно долго, но назад не повернула. Потом решила вызвать подмогу, как только услышит отзыв. И все-таки приняла решение вернуться. Она не поняла, что происходило. Едва катер вышел на курс колонии, и Эл увидела ближайший зонд, управление катера начало барахлить. В таких случаях Эл привыкла быстро избавляться от автоматики и взяла на себя рули. То ли с катером было неладно, то ли она влетела в поле непостоянной гравитации, но только катер резко кинул вниз. Чтобы не врезаться в поверхность планеты, прямо в скалы, она начала стремительно набирать высоту. В результате катер описал немыслимую кривую в воздухе, и Эл выкинула из зоны охвата. Потом происходило совсем что-то невероятное. Она успевала только думать, как исправить положение. Она не смогла бы посадить катер или вернуть его назад. Машина стала неуправляемой. Борьба с взбесившейся техникой шла не более 10-15 минут. Для Эл все это время казалось долгим. Машина победила и боком воткнулась в грунт, оставив солидную бороду. Эл видела это со стороны. Она катапультировалась в капсуле по воле машины, а не по своей собственной. Она перевела дух, выбралась из капсулы и побежала к катеру. Пыталась открыть грузовой отсек, дверь заклинила. Она обошла борт, обшарила его анализатором. Все системы словно умерли. От обычного падения с небольшой высоты такого произойти не могло. В одночасье катер превратился в набор бесполезных материалов. Эл села рядом и прямо на землю. Песок был буро-красного оттенка с крупными кусками какой-то породы. Борозда, проделанная катером, зияла как рана. Боковой створ, через который можно было попасть внутрь, был засыпан грунтом. Эл вздрогнула. В вершине, к несчастью, ей вдруг стало плохо. Тело начало предательски греться, она подумала, что сейчас произойдет приступ. Эл успела содрать с себя снаряжение, чтобы не повредить его. Когда сознание вернулось, она поняла, что идет. Куда и зачем, сообразить она не могла. Тупая боль иглами терзала тело. «Это вообще я?» — задала она вопрос. Но вопрос остался без ответа. Впереди виделось массивное сооружение, более чем ее катер. Наверное, раз в 7. Черное на вид пятно перед глазами. Она шла туда. Эл пыталась еще издали разглядеть его, и она не понимала, зачем идет к нему. Катер остался где-то далеко, она не отыскала его взглядом. Но зато объект, к которому она шла, был все ближе. Ее тянула туда необъяснимая сила. То ли инстинкт, то ли осознанное любопытство. Она краешком сознания понимала, что не дает себе отчета в том, что делает. По идее, надо остановиться и вернуться назад, и Эл остановилась. Тут ей пришло в голову оглянуться. Она оглянулась. Чья-то массивная фигура стояла за спиной. Она видела его секунду, а потом от мощного удара в спину погрузилась в пустоту. «Если, капитан, держись». Это был Димка. Он так нервничал, что она с трудом понимала, чего он хочет. Еще она решила, что здесь, в ее забытии, ему делать нечего, уж психовать тем более. Она отчетливо подумала, ну вот, только тебя здесь не хватало, лисий хвост. Он не унимался и был где-то рядом, но потом вдруг исчез. Элла очнулась. Она лежала на земле лицом вниз, сквозь туман в глазах различала поверхность, песок, какой-то мох. Попытка пошевелиться причинила жуткую боль. От этого острого ощущения вернулась действительность. Судя по всему, она была жива. Только с телом неладно. От попыток встать она отказалась после того, как шевельнула руками. Боль была настолько жуткой, словно все кости были сломаны. Слезы брызнули из глаз. Эл не плакала, плакало тело. Она попыталась думать. Голова. Голова не болит. Голова единственная не болит. Дыхание ровное. Дышать не больно. Пошевелиться она боялась. Но думать она могла. Первым воспоминанием всплыла борьба с катером. Авария, появление существа за спиной заставило Эл вздрогнуть и снова стало больно. Она застонала. В ее голове вдруг прозвучали слова, посторонний голос. «Быстро думаешь. Не шевелись, не будет больно». Это были не ее мысли. Кто-то передавал картинки, и она видела себя со стороны. Она лежала в странной позе, неестественной для человека. Нечто черное находилось в двух шагах. «Быстро думаешь, это хорошо. Ты сильный капитан. Необычно для таких, как ты». «Кто ты?» – мысленно спросила Эл. «Вряд ли это тебя интересует. Ты больше хочешь встать». «Мне больно», – подумала она. «Я знаю. Но ты же можешь встать». «Мне больно». «Конечно. Может быть, ты сразу убьешь меня?» «А как же твои люди? Так они называются?» «Ты знаешь?» «Знаю», — как-то неопределенно ответил он. «Зачем я тебе?» — спросила Эл. «Разве ты мне нужен?» «Ты не убил меня, значит, нужен», — заключила Эл, изменив свой рот. «Быстро думаешь», — снова повторил он. «Хотел убить, не смог. Могу попробовать еще». Эта фраза Эл не испугала. Она восприняла ее естественно и снова ушла в темноту. И снова пробуждение. Эл решила, что наступила ночь. Или она ослепла. «Можешь сесть», — услышала она фразу тоном приказа. Она вспомнила про недавнюю боль. Тело заныло в ответ на движение. Но она села. Голова гудела, словно там поселился пчелиный рой. Мысли были вязкие, бессистемные. «Эй, ты где?» — позвала она вслух. «Здесь зову я», — отозвалось у нее в голове. «Ну и что?» — пробормотала Эл. Она не думала, что ей говорить чувства отсутствовали, как у человека, который долго спал и еще живет сном. Сном Эл была недавняя пустота. Поскольку она ничего не видела, то и не могла анализировать. Кроме ощущения и удивления, что она еще жива, в голове ничего не было. «У тебя хороший ум. Это мне подойдет», — слышала она. «Откуда ты знаешь язык?» «Я знаю все способы общения». «Что с моим телом? Боль? Боишься боли?» «Усвоил паразит», — подумала Эл. И эта мысль не предназначалась ее собеседнику, но он ее услышал. В ответ Эл ощутила жуткую боль в животе и скорчилась на земле. «Отпусти!» — обратилась она к нему. «Капитан боится боли», — констатировал он. «Откуда ты знаешь, что я капитан?» — мысленно проговорила Эл. Боль стала нестерпимой, и Эл захотелось ударить врага, отыскав его в темноте. В ее голове возник образ темной фигуры, а в руках ее любимый меч — подарок Тома. Эл размахнулась, рубанула по тени. Эффект оказался неожиданным. Боль резко отступила, словно ее не было никогда. А следом прояснилось сознание. Эл торжествовала. «Так-так. Боишься? Хочешь еще?» Эл повторила свою визуализацию, только в этот раз тень показалась жалкой. Она замахнулась, но не ударила. «Капитан великодушен!» — воскликнул ее пленитель. «Говори, что нужно, или проваливай!» — созвалась Эл. Видение исчезло из воображения, и тут же она была наказана за высокомерие приступом удушья. В голове все помутилось. «Приказываю я. Или умрут твои люди. Я начну с того, кто ищет тебя. Он разобьется на своем смешном летательном средстве».